Под крылом семьи. Родился будущий кардинал, герцог и первый министр 9 сентября 1585 года в обедневшей дворянской семье. И звался тогда еще не Ришелье, а Арманом Жаном Дюплесси. В его жилах текла кровь законников. Отец был главным прево, высшим судебным чиновником при Генрихе III, а мать происходила из адвокатской семьи. С детства болезненный мальчик более общался с книгами, нежели со сверстниками, мечтая, тем не менее, о военной карьере. Но в большей степени о богатстве. Когда Арману Жану было 5 лет, отец умер, оставив многочисленному семейству одни долги. Окончив Наварский коллеж в Париже, юноша стал готовиться к поступлению в Королевскую гвардию. Однако судьба распорядилась иначе. В ту пору единственным маломальски надежным источником дохода для семейства Дюплесси оставалась фамильная должность епископов Люсонских, дарованная Генрихом III. Епархия располагалась неподалеку от порта Ля-Рошели, сыгравшего немалую роль в карьере будущего кардинала Ришелье. После того, как средний брат, которому прочили епархию, отказался от нее и ушел в монастырь, семья настояла, чтобы на кормушку сел младший, Арман Жан. Однако ему шел всего лишь 21 год. В столь несолидном возрасте в духовный сан тогда не посвящали. Пришлось соискателю отправиться в Рим выпрашивать папское разрешение. Там будущий великий интриган провел первую в жизни интригу. Сначала скрыл от папы свой истинный возраст, а затем ему же и покаялся. Хваткость и мудрость не по годам произвели впечатление на главу Ватикана, и тот благословил новоиспеченного люсонского епископа, принявшего фамилию Ришелье. Вопреки ожиданиям, епархия ему досталась хилая, основательно разоренная за годы религиозных войн. Однако молодой честолюбец в полной мере воспользовался новой должностью на другом поприще. Сан епископа открыл для него дорогу ко двору. Царствовавший тогда король Генрих IV, сам будучи натурой яркой и сильной, открыто благоволил таким же личностям, а не безликим придворным лизоблюдам. Он заметил образованного, умного и красноречивого провинциального священника и приблизил его к себе, называя не иначе, как «мой епископ», чем вызвал понятную ревность других искателей фортуны. В результате их интриг стремительно начавшаяся придворная карьера Ришелье в одночасье и закончилась. Ему пришлось, несолоно хлебавши, вернуться в свою епархию и ждать лучших времен. Впрочем, впадать в уныние он не собирался. Епископ Люсонский активно занялся самообразованием, дочитавшись до того, что потом всю жизнь мучился от головных болей, и реформами, пока на уровне епархии. Кроме того, ему пришлось неоднократно выступать посредником в конфликтах между центральной властью и региональными. После убийства Генриха IV католиком-фанатиком и установления регентства королевы-матери Марии Медичи, страна погрузилась в хаос и междоусобицу. Наведение порядка в монастырском хозяйстве и дипломатический талант Ришелье не прошли незамеченными. В 1614 году местное духовенство выбрало его своим представителем в Генеральных Штатах, по-современному говоря, сенатором. Традиция сбора Генеральных Штатов, совещательного органа при короле с представительством 3 сословий – духовного, дворянского и буржуазного – шла со времен Средневековья. Короли редко и неохотно снисходили до выслушивания мнения своих подданных. Следующие Генеральные Штаты, к примеру, собрались только 175 лет спустя. И Ришелье не упустил редкого шанса вновь сделать карьеру при дворе. На красноречивого, умного и жесткого политика, при этом умевшего найти компромисс, обратил внимание молодой Людовик XIII. Однако, в отличие от своего отца, новый король Франции был человеком слабохарактерным и недалеким, чего не скажешь о его матери Марии Медичи и ее окружении. В ту пору страной фактически правила придворная семья, в которую входили как родовитые аристократы, так и выскочки-фавориты королевы-матери. Семья была внутренне расколота, и королеве нужен был умный, хитрый и в меру циничный помощник. С ее помощью Ришелье быстро продвинули на стратегически важное место. Он стал духовником молодой супруги короля, австрийской принцессы Анны, после чего автоматически был введен в Королевский совет, тогдашнее французское правительство. На этом этапе карьеры начинающий политик совершил свой первый значительный просчет. Поставил не на ту лошадку. Ришелье решил заручиться поддержкой еще и всесильного фаворита королевы-матери, маршала Данкра. Однако этот выбивший себе маршальский жезл итальянский авантюрист Кончино Кончини был типичным временщиком и рассматривал государственную казну как личный кошелек. Что в итоге стоило ему жизни. В 1617 году придворные заговорщики закололи ненавистного итальяшку в покоях Лувра, после чего начали планомерно отодвигать от властной кормушки сторонников фаворита, среди которых был и Ришелье. Его выпроводили сначала в Люсон, а затем отправили еще дальше, в Авиньон, где незадачливый царедворец нашел успокоение в сочинении литературных и богословских книг.